12. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Полная неожиданность, короткое падение, приземление на ноги. И сразу ощущение скоростного лифта. 26 секунд, майор считал, торможение, сопровождающееся легкой тошнотой, с чего бы, и свет. Федорович шагнул вперед, машинально скидывая с плеча автомат и сдвигая предохранитель. Врагов не было. Была бездонная синь под ногами и крохотный сантиметров 20 каменный карниз. Майор никогда не страдал высотобоязнью, было бы странно при его профессии, потому он некоторое время любовался открывшимся видом пронзительной синей воды фьорда, обрамленной черными стенами скал, на которых там и сям белели многометровые косы водопадов, а потом ловко спрыгнул на тропку, обнявшую каменный лоб полутора метрами ниже карниза. Обернулся, поглядел наверх. Так и есть. Небольшая ниша в камне, и никаких намеков на транспорт, доставивший его сюда. Волшебство? Нет, скорее высокие технологии. Очень высокие. Ну и хрен с ними. Чтобы накрыть цель из шмеля, совсем не обязательно знание физики. А в любом бою, при прочих равных, побеждает не тот, у кого больше знаний, а тот, у кого больше патронов. Метров через 200... Если считать по вертикали, голый склон покрылся мелкой порослью, затем появились небольшие кривоватые деревца, ловко зацепившиеся корнями за каменную особь, а еще чуть погодя тропа, заметно расширившись, нырнула в настоящие заросли. Тут-то майора и приняли. Засаду Федорович почуял за гривком за миг до нападения. В тот момент, когда глазел на дневное светило. С солнышком опять было что-то не в порядке. Еще один сдвиг по времени. И опять назад. Но если по прибытии у майора было время прикинуть, сколько часов потерялось, то сейчас времени на астрономические прикидки у Федоровича не осталось. Майор ушел с директрисы с одновременным разворотом, что-то свистнуло над головой в притирку, едва не задев. Падая, выстрелил в темный промельк между деревьев, откатившись за куст. Потом за дерево потолще, передернул затвор, приподнялся, хряп! Отскочившая щепа оцарапала щеку. Ранившее дерево стрела воткнулась в полуметре от ноги майора. Неглубоко воткнулась, сантиметра на три. Майор выдернул ее без труда. Увидел расщепленную деревяху вместо наконечника. Соскочил, должно быть. А попали бы Федоровича, было бы сейчас железное жальце у него в мясе. Вот, значит, как. В кровь будто впрыснули веселящего зелья. Все обострилось. Зрение, слух, обоняние. Азарт, который испытывал Федорович, был сравним разве что с ощущениями завзятого игрока, объявившего ва-банк на простом флеше при полном незнании карт противника. Ну давай, гаденыш, поиграем. Федорович, не выходя из тени ствола, задним ходом отполз на несколько метров, нырнул в присмотренную раньше лощинку, память у майора в острые моменты работала как фотоаппарат, тоже ползком как можно тише переместился еще метров на 20, оказавшись во фланге к собственной прежней позиции. Чуть приподнялся, просунув ствол между двумя пучками травы, и притих. Стрелять не торопился. Побеждает не тот, кто выстрелит первым, а тот, кто первым поразит цель. Терпение майора было вознаграждено, да и не потребовалось особого терпения. Уже через минуту он увидел, как из-за сосны, метрах в 15 от занятой Федоровичем позиции, показалась сначала голова в круглой войлочной шапочке, а потом и весь стрелок. Лук свой злодей держал на изготовку с наложенной стрелой, широкий наконечник которой хищно поблескивал. Вот высунется Федорович из-за ствола и хана ему. Но неувязочка. Не было Федоровича за попорченным деревом. С такой дистанции Федорович достал бы лучника в любое место не то что из карабина, даже из карманного пистолетика. Грохнул выстрел, и лучника бросило на земь. Все, отстрелялся нехороший человек. Пуля 7,62 в локтевой сустав — это гарантированный шок сразу. И такая же гарантированная инвалидность в будущем. Даже если раненого немедленно доставят в хирургическое отделение хорошей клиники. А клиник поблизости как-то не наблюдалось. Федорович передернул затвор, огляделся, прислушался. Как мог, потому что после выстрела последнее затруднительно, да и птицы орут как ненормальные. Ладно, риск — дело благородное. Не особенно, впрочем, рискуя, пригибаясь пониже и используя попутные укрытия, майор перебежал к подстреленному. Тот уже оклемался, орел, и пытался остановить кровь с помощью какой-то веревки. Запасной тетивы, как позже выяснилось. Приближение Федоровича стрелок обнаружил в самый последний момент, бросил тетиву, схватился за тесак. Федорович отшиб железяку стволом ока и от души буцнул нехорошего человека, переведя из сидячего положения в лежачее. Федорович наступил неудавшемуся киллеру на здоровую руку и доделал то, что не успел совершить противник, затянул жгут. После чего, не мудрствуя, долбанул раненого по башке. Не насмерть, а только что потрубился. Вязать его было некогда. Где-то поблизости ошивался приятель злодея, первый стрелок. Не исключено, что как раз в эту секунду он натягивал лук, чтобы стрельнуть в широкую майорскую спину. Нет, не стрельнет. Отстрелялся приятель. Навеки. Неприцельный бабах, навскидку, оказался для разбойничка летальным. Прямо в сердце. Бывает. Выходит, бой закончен. Федорович испытал легкое разочарование. Как-то быстро и просто все получилось. Возможность того, что где-то поблизости ошивается еще какой-нибудь душегуб, майор сразу отбросил как фантастическую. Был бы, уже объявился. Федорович ухватил жмурика за шкирку и отволок коллеге по разбойному ремеслу. А похожи голубки. Блондинистые, крупные, годков обоим примерно одинаково, по 20 с небольшим. Рожи как топором вырублены. Впрочем, у Федоровича и у самого такая же физия. Прямые скулы, квадратная челюсть, решительный шнобель, маленько свернутый на сторону. Не лицо, а сплошные грани и плоскости. Майор закинул калаш за спину и приступил к осмотру мертвой и живой вражеской силы. Одежда на обоих, мертвом и пока еще живом, тоже будто клонированная и явно от того же кутюрье, что и у половины парней по ту сторону перехода. Шерстяные рубахи блеклого цвета, кожные штаны, кожная обувь типа мокасин ручной сборки, сумки, ремни с бляшками. Федорович отвязал от пояса покойника небольшой мешочек, вытряс содержимое. Несколько монет, три наконечника для стрел, пару кусочков похожего на серебро металла общим весом граммов 10. Будь замах посильнее, стал бы Федорович покойником. Недобитый разбойник очнулся. И собака бешеная сразу нацелился майору стрелой в бок. Однако потеря крови нарушила координацию, и Федорович успел защититься. Стрела переломилась, а злодей обессиленно повалился навзничь. Жгут ослаб, и рана опять начала кровить. Но глядел злодей на Федоровича правильно, со здоровой классовой ненавистью. Ненависть — это хорошо. По опыту майор знал, что труднее всего разговорить именно хладнокровных равнодушных. Майор извлек полученный в турагентстве нож, поднес к глазу разбойничка, убедился, что тот хорошо разглядел заточку и осознал, насколько неприятным может быть соприкосновение стали и роговицы. А когда уловил в расширенном зрачке проблеск паники, задал главный вопрос дня. «Ну и какого хера ты меня убивал?» Допрос не удался. Причина банальная. Разбойничек не владел русским, а Федорович тоже был не из полиглотов. Немного английский, самую малость арабский, а язык пленника больше смахивал на немецкий, в котором познания майора не выходили за рамки «Хендехох», «Хальт» и «Нихтфрштейн». Вдобавок уже на второй минуте общения злодей поплыл, а на третьей и вовсе закатил глазки. Нет, не получилось допроса. Жаль, информация на войне — все. Важнее только люди. Федорович неторопливо закончил обыск и осмотрел коллекцию трофеев. Два деревянных лука с запасом стрел, топорик, тесак, пара скверных ножей, некоторое количество денег и рубленного серебра, хороший кожаный пояс с затейливой пряжкой, тоже серебряный, с металлическими накладками и крючками для подвешивания предметов. Пояс майор присвоил, надел поверх собственного. Забрал денежный мешочек побольше, пересыпав туда содержимое второго. Прихватил также топор и один из луков вместе с колчаном. Пригодится. Остальное добро отнес в лощинку и припрятал. Теперь следовало решить, как поступить с оставшимся в живых разбойничком. Разумнее всего перерезать горло. Самое правильное обращение с тем, кто вознамерился убить незнакомого человека. Федорович избытком гуманизма не страдал, и всякие принципы вроде «не бей лежачего» исповедовал только в мирное время. Майор примерился полоснуть ножом по горлу так, чтобы кровью не забрызгало, но в последний момент передумал и вместо горла перерезал жгут. Пусть у парня будет хоть и ничтожный, но шанс. От натоптанной дорожки ответвлялась еще одна узенькая лесная тропка, но по ней недавно прошли. Вон травка характерно примята, не распрямилась еще. И та веточка на изломе совсем свежая. Не иначе оттуда, из леса, неудавшиеся убивцы и появились. Значит, и майору туда же. Судя по ширине тропки, вряд ли на другом ее конце Федоровича ожидает целая рота местного спецназа. Тропка вывела к хутору. Дом с соломенной крышей, умеренной высоты изгородь, на лужайке привязанная к колышку мелкая коровенка, что-то вроде огорода поближе, а подальше небольшое поле, засеянное каким-то злаком. Короче, хутор есть. Вопрос, с какого бодуна пара мирных сельскохозяйственных тружеников вознамерилась грохнуть Федоровича? Взяв на изготовку автомат, майор открыл калитку. И тут же подвергся атаке. Пятнистая псина размером со спаниеля храбро атаковала гостя, была встречена пинком, все поняла и ограничилась ролью звуковой сигнализации. На собачий брех из прилегавшего к дому сарайчика вышла женщина в платке наподобие тех, что майор видел у мусульманок, только серым. Вышла спокойно, вытирая руки подолом такого же серого блеклого платья. Увидела Федорыча, открыла рот сказать что-то и заметила трофейный пояс. Майор неплохо читал человеческую моторику. Работа такая. С женщиной этой было совсем просто, поскольку ни чувств, ни эмоций она скрыть не пыталась. Непонимание, страх, инстинктивное движение бежать — тут же остановленная сознательно, потому что нет, не получится. Затем только страх и покорность, будь что будет. — Кто еще есть в доме? — спросил Федорович. На всякий случай, не особо ожидая ответа, помнил неудачную попытку общения с разбойниками. Глаза женщины чуть расширились, она поняла. — В доме мой сын, господин, пожалуйста, не убивайте его! Забавный выговор, на польский похож. Или на сербский. Федорович худо-бедно понимал большинство языков славянского корня. Жизнь научила. «Если твой сын не попытается меня убить, я его не трону», — пообещал майор. Она довольно миловидна, даже, можно сказать, хорошенькая. «Мой сын, он совсем маленький», — проговорила женщина. Майор увидел, что ее трясет, шагнул вперед успокоить, и женщина вдруг рухнула на колени, так на коленках подползла к нему, обхватила ноги. «Не убивайте нас, господин, умоляю! Все, что пожелаете, богами рода моего, клянусь!»